324-я программа Mixa Dance продолжается, и мы продолжаем слушать. Продолжаем. И мы продолжаем слушать микс, вернее, диджей Светин выбор. Подборку. Владимир, что у тебя с русским языком? Учи матчасть, ну что такое? Да я просто никак не могу забыть, как ты кассету в бобину вставил, и меня это немного смущает. В общем, тебя заводит, как я вставляю кассету в бобину? Ты уж завелся, как некуда уж дальше это. Так вот, сегодня мы всю программу слушали выборку от диджея Светы, ее любимые пластинки этой недели. Пообщаться со мной можете на моем сайте www.djsveta.ru, пройдя дальше по ссылкам в соцсети. С миксончиком вы можете пообщаться на его сайте www.vkontakte.ru, касая диджей Миксон. Предлагаю Владимиру вставить очередную кассету в мою бобину и закончить на этом миксаденс. Так, подожди. Как бы это пошло не звучало. Свет, ну все, я ушел. Гастроли там же, на djsveta.ru. До встречи в вашем городе. Миксаденс. Сладкая пластинка. Dance. фан-клуб в интернет. www.mixadance.info